— усомнился он. «А я ее от руки читал». «От руки?» «Ну, переписанную. Очень правильная книга. Там ведь про хозяина написано, про землю. Вот и объясни, почему про землю да про хозяина нельзя печатать?» Я уж и не знал, что ответить. «Апокриф Золотой Звезды. Это же надо. Там ведь про хозяина написано. Ты вот мне еще объясни, почему к хозяину так несправедливо отнеслись. Ведь всей вины у него, что работал, не разгибаясь, небо не видел. Пролетариат тот что? Отработал смену, делать нечего. Прочел роман, голова встала, во!» Он показал шире плеч. «И пошел». Это было выразительно. Мы выпили еще полмаленькой. «Ну, как голландка», — сказал он, — «топит». «Значит, это был именно он, кто мне ее клал». «Топит, топит», — закивал я. «Только кирпичи вываливаются». «Не дымит?» «Не дымит». «Значит, ничего. Еще немножко... повываливается, позови». «Да ты не беспокойся», — говорю. «Топит». «А жучок не беспокоит?» «Жучок?» — не понял я. «Помню, беспокоил вас жучок». «А да нет, не беспокоит». «Какой жучок?» «Древесный. Дерево ест. Меня очень беспокоит». «Такой маленький, темненький, тверденький». «Да ты видел ли жучка?» — сполошился он. «У родителей видел. Он у них ножки стульев ел». «Да ты не того жучка видел?» — вдохновился он. «Ты мебельного видел. Ты настоящего жучка не видел. Я тебе покажу». Он вскочил и скрылся в случайной дверце. Появился вскоре. «У меня тут несколько еще осталось», — бережно раздвигая такой маленький в его слесарных руках коробок. «Две-три особи». Он так и сказал: «особи». «Две», — сказал он разочарованно. И совсем уж непонятно, как бережно не раздавил особь своими плоскогубцами большого и указательного, так в киножурналах «Наука и техника» поражали нас в свое время зрелищем механической коленчатой уэлсовской руки, ловко разливавшей из хрупкой колбочки по пробиркам некую жидкость, служившую символом радиации. Торжественно протянул мне. Действительно, совсем не то я себе представлял. Это было довольно мерзкое, мягкое, рыжее существо, среднее между мухой и тараканчиком. Больше всего меня поразило, что мягкое, для того чтобы грызть дерево, жучок мог представиться черненьким, как антрацит, чем-то вроде маленькой врубовой машины, созданной самой природой. «Мягкий», — сказал я. «Мягкий», — ядовито пропел мужик. «Скажешь, мокрый?» Глаза его заблестели вдохновением, лицо зажглось, речь полилась плавно и пьяняще, как у фарисея, легко вытеснив затруднительную речь апостола. Это была... ритмизованная проза о том, как он жучок сначала с крылышками вылетает, налетает, кладет яйца, теряет крылышки. Потом все показалось мне наоборот. Сначала кладет, потом вылетает. У самцов специальный хитиновый ключик со сложной бороздкой. У самочки скважина. Все как в сейфе. дудки чужим ключом залезешь. Но главное —